Я прочитаю первая глава, первая книга «Бытие», первый стих. Вот отметьте, друзья, все первое, первое. И первое, что здесь в начале, Бог. В начале сотворил Бог в небо и землю. Братья, ожидаю. Быстренько проходите, места здесь есть. Начало. Бывает очень хорошее начало, и продолжение всего тогда очень хорошее. Я еще, находясь однажды в заключении в лагере, с одним человеком встретился, и он говорит: где начало всего? А он был из числа тех, которые искали, где начало творения Вселенной и прочее. И у меня была Библия, и я ему прочитал. Я говорю: в начале, смотрите, Библии, в начале Вселенной, в начале всего Бог. И тогда открывается все хорошо, последовательно, когда правильное начало. Наше общение, друзья, оно у Бога тоже именуется как начало. Вот Иисуса Христа была задача, миссия на этой земле – благовествовать мир, благовествовать спасение. Наше общение тоже по причине благовестия, конференция по благовестию. И вот перед тем, чтобы помолиться нам, друзья, давайте возьмем во внимание в начале всего Бог. У нас будет все благословенно. Каждого проповедь, каждого выступления, музыка, пение, чтобы было благословенно Богом. В начале Бог. А потом и расскажут братья все последовательно. Встанем, попросим благословения. Наш дорогой Господь, великий всемогущий Бог, признаем Твое величие, могущество и всемогущество, потому что Ты везде сущий и всемогущий. Благодарим сердечно за этот день, который мы так ожидали и теперь настал. Просим благословения Твое, Господи. Мы всецело зависим от Тебя. И погода от Тебя. И мы очень желаем, чтобы было от Тебя благословенно. Чтоб не было никаких помех для этого благословенного общения, которое тоже по воле Твоей. Боже, просим Тебя, благослови служение все, чтоб оно было пропитано Тобою и благословенно на души наши, на служение все предстоящее, на ободрение, на оживление. Да будешь Ты все во всем, наш Господь. Преклоняемся пред Тобой, признаем свое ничтожество и Твое могущество, и, смиряясь, просим Тебя, благослови. Мы Тебя за это благодарим, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.